Миф первый и главный. Война между СССР и Третьим Рейхом была неизбежна с любой точки зрения – цивилизационной, геополитической, политической и экономической. На подобном утверждении уже много лет сходятся все – и правые, и левые, и сторонники Сталина, и его хулители, и сторонники Гитлера, и его хулители, и даже большинство историков-ревизионистов. Однако приведенное мной выше высказывание Жана Тириара показывает и доказывает, что может иметь место и иной взгляд на эту в кавычках бесспорную истину. В своей вводной экспликации я, надеюсь, дал читателю достаточно документальной информации для размышлений на тему, так ли все здесь просто. А ниже аргументов и фактов я еще подбавлю, оставляя за читателем право не согласиться со мной или согласиться. Надо сказать, что в реальном масштабе реальной истории неизбежность войны Рейха и СССР не была уж так однозначно очевидной для всех. Например, сразу же после удара немцев по Польше, когда над ней выли сирены германских пикирующих бомбардировщиков штука Ю-87, на имя фюрера из-за рубежа пришла телеграмма от промышленника Фрица Тиссена. Он знал Гитлера с января 1931 года и активно способствовал его приходу к власти. С началом же войны Тиссен тайно эмигрировал и теперь возмущался, однако, не войной как таковой, а тем, что Гитлер вступил в конфликт с Англией и Францией. В открытом письме фюреру капитан индустрии писал: «Я напоминаю вам, что вы, конечно, не послали вашего Геринга в Рим к святому отцу или в Доорн, голландский город, куда удалился экс-император Вильгельм II, Сергей Кремлев, кайзеру, чтобы подготовить обоих к предстоящему союзу с коммунистами. Тем не менее, вы все же внезапно вступили в такой союз с Россией, то есть совершили шаг, который вы сами сильнее, чем кто-либо другой, осуждали в своей книге «Майн кампф», старое издание, страница 740-750. Ваша новая политика, господин Гитлер, толкает Германию в пропасть и приведет немецкий народ к катастрофе. Вернитесь обратно, пока это еще возможно». Если бы тогда Тиссена спросили, считает ли он неизбежной войну Германии с Россией, он вряд ли ответил бы утвердительно. Тем не менее, почти общим местом в трудах западных, советских и постсоветских авторов стало мнение о якобы двуличии Гитлера, который предложением заключить пакт обеспечил себе в кавычках «русские» тылы в Блицкриге против Польши в 1939 году с расчетом сразу на будущий Блицкриг против России. Так вот, я в этом сомневаюсь. Сомневаюсь, несмотря на то, как начался для нашей Родины день 22 июня реального 1941 года. То, что Гитлер торопился решить польский вопрос и не хотел конфликтовать с Россией, которая могла связать себя союзом с Францией, как это было перед Первой мировой войной, в это я верю. А вот в то, что Гитлер в 1939 году лишь играл с нами, нет, не верю. Вот фактически полный текст памятной записки, врученной послом Германии Шуленбургом Молотову 15 августа 1939 года в рамках подготовки к заключению пакта. Первое. Противоречие между мировоззрением национал-социалистической Германии и мировоззрением СССР были в прошедшие годы единственной причиной того, что Германия и СССР стояли на противоположных и враждующих друг с другом позициях. Из развития последнего времени, по-видимому, явствует, что различные мировоззрения не исключают разумных отношений между этими двумя государствами и возможности восстановления доброго взаимного сотрудничества. Таким образом, периоду внешнеполитических противоречий мог бы быть навсегда положен конец и могла бы освободиться дорога к новому будущему обеих стран. Второе. Реальных противоречий в интересах Германии и Советского Союза не существует. Жизненное пространство Германии и СССР соприкасаются, но в смысле своих естественных потребностей они друг с другом не конкурируют. Вследствие этого с самого начала отсутствует всякий повод для агрессивных тенденций одного государства против другого. Германия не имеет никаких агрессивных намерений против СССР. Германское правительство стоит на точке зрения, что между Балтийским и Черными морями не существует ни одного вопроса, который не мог бы быть разрешен к полному удовлетворению обеих стран. Сюда относятся вопросы Балтийского моря, прибалтийских государств, Польши, Юго-Востока и тому подобное. Помимо того, политическое сотрудничество обеих стран может быть только полезным. То же самое относится к германскому и советскому народному хозяйству во всех направлениях друг друга дополняющих. Третье. Не подлежит никакому сомнению, что германо-русские отношения достигли ныне своего исторического поворотного пункта. Политические решения, подлежащие в ближайшее время принятию в Берлине и Москве, будут иметь решающее значение для формирования отношений между немецким и русским народами на много поколений вперед. От них будет зависеть, скрестят ли оба народа вновь без достаточных тому основания оружия, или же они опять придут к дружественным отношениям. Обоим народам в прошлом всегда было хорошо, когда они были друзьями, и плохо, когда они были врагами. Четвертое. Правда, что Германия и СССР, вследствие существовавшей между ними в течение последних лет идеологической вражды, питают в данный момент недоверие друг к другу. Придется устранить еще много накопившегося мусора. Нужно, однако, констатировать, что и в течение этого времени естественная симпатия германского народа к русскому никогда не исчезала. На этой основе политика обоих государств может начать новую созидательную работу. Пятое. На основании своего опыта германское правительство и правительство СССР должны считаться с тем, что капиталистические западные демократии являются непримиримыми врагами как национал-социалистической Германии, так и Советского Союза. В настоящее время они вновь пытаются путем заключения военного союза втравить Советский Союз в войну с Германией. В 1914 году эта политика имела для России худые последствия. Интересы обеих стран требуют, чтобы было избегнуто навсегда взаимное растерзание Германии и СССР в угоду западным демократиям. Шестое. Вызванное английской политикой обострение германо-польских отношений, а также поднятая Англией военная шумиха и связанные с этим попытки к заключению союзов, делают необходимым, чтобы в германо-советские отношения в скором времени была внесена ясность. Иначе дела без германского воздействия могут принять оборот, который отрежет у обоих правительств возможность восстановить германо-советскую дружбу и при наличии соответствующего положения совместно внести ясность в территориальные вопросы Восточной Европы. Ввиду этого руководству обеих стран не следовало бы предоставлять развитие вещей самотеку, а своевременно принять меры. Было бы роковым, если бы из-за обоюдного незнания взглядов и намерений другой страны оба народа окончательно пошли по разным путям. Согласно сделанному нам обращению, у советского правительства также имеется желание внести ясность в германо-советские отношения. Ввиду того, что прежний опыт показал, что при использовании обычного дипломатического пути такое выяснение может быть достигнуто только медленно, министр иностранных дел фон Риббентроп готов за короткое время приехать в Москву, чтобы от имени фюрера изложить господину Сталину точку зрения фюрера. По мнению господина Риббентропа, перемена может быть достигнута путем такого непосредственного обмена мнениями, не исключающего возможности заложить фундамент для окончательного приведения в порядок германо-советских отношений. Этот документ является образцом блестящего краткого анализа как сути прошлых российско-германских отношений, так и сути текущих политических реальностей того времени. И он написан, безусловно, с искренних позиций. Однако война стала фактом. России и Германии не удалось совместно изменить ход мировой истории в направлении сотрудничества народов во имя противодействия англосаксонскому глобализму и, значит, на благо более разумного и справедливого мира во всем мире. А возможно ли было это сотрудничество? Нам тычут нос вырванными из контекста цитатами из «Майн кампф» или из «Плана Барбаросса» и безапелляционно заявляют «нет». Но так ли все однозначно даже в этом самом плане Барбаросса? Ну, например, как часто в кавычках историки и академисты приводят первые строки знаменитого плана Барбаросса, который начинается так. «Германские вооруженные силы должны были готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии». Вариант Барбаросса. Но многие ли полностью знакомы с этим планом, утвержденным Гитлером 18 декабря 1940 года? А ведь в этой совершенно секретной директиве номер 21, план Барбаросса машины, номер 3348/40, отпечатано 9 экземпляров. Первый абзац раздела 4 внятно доказывает, что план вторжения в Россию носил при его утверждении лишь предположительный характер. Предлагаю уважаемому читателю убедиться в этом самому, прочтя упомянутый абзац. Четвертый раздел. Все распоряжения, которые будут отданы главнокомандующими на основании этой директивы, должны совершенно определенно исходить из того, что речь идет о мерах предосторожности на тот случай, если Россия изменит свою нынешнюю позицию в отношении нас. Выделение здесь и ниже мое, Сергей Кремлев. Прошло полтора месяца. Оперативный отдел Генерального штаба сухопутных войск издает 31 января 1941 года уже уточненную директиву по сосредоточению войск, план Барбаросса, Машинный номер 050/41. Документ командования совершенно секретно отпечатан на 30 экземпляров. И первый ее раздел опять подтверждает отсутствие жесткого намерения Гитлера в то время начать войну с СССР. Первое. Общие задачи. В случае, если Россия изменит свое нынешнее отношение к Германии, следует в качестве меры предосторожности осуществить широкие подготовительные мероприятия, которые позволили бы нанести поражение Советской России в быстротечной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии. Мне абсолютно чужды идеи, в кавычках, Суворова, Резуна. Это всего лишь не глупо составленная смесь правдоподобия и черной лжи. Я понимаю и знаю, что к началу войны Россия своего отношения к Германии не изменила, а быстротечная кампания, тем не менее, началась. Однако не могу не заметить, что выше цитированные документы относятся ко времени до одобрения Советским Союзом антигерманского переворота Югославии 27 марта 1941 года и до заключения нами 5 апреля 1941 года пакта с антигерманским и проанглийским югославским правительством, пришедшим к власти в результате этого переворота. После этого Гитлер имел основание в нашей лояльности и усомниться. Вернемся еще раз к теме ноябрьских переговоров Гитлера и Молотова. Уже при первой их встрече 12 ноября Гитлер заявил, ДВП, том 23, книга 2, 1, страница 42. Ситуация, в которой состоится настоящая беседа, отмечена тем фактом, что Германия находится в войне, а Советский Союз нет. После этой войны не только Германия будет иметь большие успехи, но и Россия. Если сейчас оба государства трезво проверят результаты совместной работы за этот год, то они придут к убеждению, что польза была в этом для обоих. Может быть, не каждая страна достигла 100% того, на что надеялась, но в политической жизни приходится довольствоваться и 25%. Возможно, и в будущем не все желания будут исполняться. Но убежден, что два народа, если будут действовать совместно, смогут достичь больших успехов. Если же они будут работать друг против друга, то от этого выиграет только кто-то третий. Укладывались ли в эту разумную схему наши действия по отношению к Югославии? Или наши претензии на влияние на Балканах? Ведь ни на что серьезное России на Балканах никогда, подчеркиваю, никогда, рассчитывать не приходилось, потому что Россия никогда не имела там серьезного экономического влияния. При этом еще до заключения пакта Молотова-Риббентропа 14 августа 1939 года Шуленбург заявлял Москве, что Англия и Франция, цитата, «вновь пытаются втравить СССР в войну с Германией», и продолжал. В 1914 году эта политика имела для России худшие последствия. Интересы обеих сторон требуют, чтобы было избегнуто взаимное растерзание Германии и СССР в угоду западным демократиям. Замечу, тем самым в кавычках «демократиям», которые готовы были ударить вместе с финнами по СССР зимой 1940 года и превентивно бомбить Баку весной и летом того же года. Трагедией было то, что Сталин знал о провокациях Запада, говорил о них. Одна беседа с Мацуокой весной 1941 года чего стоит. Но вот же, сомневаясь в искренности немцев, колеблясь между перспективой сыграть свою игру на ослаблении Рейха англосаксами и перспективой союза против них с Рейхом, Сталин упустил момент избежать войны с немцами и составить спасительную для России коалицию с ними. Увы, поводы для сомнений Гитлеру Сталин невольно давал. Попытки неуместной активности на Балканах, беспрецедентная трехчасовая беседа с английским послом Крипсом летом 1940 года сразу после прибытия последнего в Москву, претензии на все, не только Северную Буковину – это всего лишь отдельные примеры на сей счет. Но особо я бы выделил ничем рационально необъяснимый наш пакт о ненападении 1941 года с проанглийской Югославией. Он сыграл, на мой взгляд, роль особо роковую в решении Гитлера воевать с Россией. В итоге, как я уже говорил, немцы проиграли в 1945 году, а русские в 1991. Причем мы проиграли в немалой степени потому, что таскали каштаны из огня для Запада в составе, в кавычках, антигитлеровской коалиции, а не громили Запад в составе гипотетического четверного пакта Германии, России, Италии и Японии. Стенограммы берлинских переговоров Гитлера и Молотова осенью 1940 года подтверждают, что принципиальная возможность для последнего варианта была. Скажем, Гитлер тогда говорил, ДВП, том 23, книга 2, 1, страница 42, что хочет попробовать, поскольку это возможно и доступно человеческому разумению, определить на длительный срок будущее нации, чтобы были устранены трения и исключены конфликты. Речь идет о двух больших нациях, которые от природы не должны иметь противоречий, если одна нация поймет, что другой требуется обеспечение определенных жизненных интересов. Он уверен, что в обеих странах сегодня такой режим, который не хочет вести войну и которому необходим мир для внутреннего строительства. Было сказано им и так. Страница 43. Если будет обоюдное признание будущего развития, то это будет в интересах обоих народов. Это, возможно, потребует много труда и напряжения нервов. Но зато в будущем оба народа будут развиваться, не став, однако, одним единым миром, так как немец никогда не станет русским, а русский немцем. Наша задача – обеспечить это мирное развитие. В этих словах, между прочим, сквозит неподдельное уважение к русским. Тогда же Гитлер предложил Советскому Союзу участвовать как четвертому партнеру в Тройственном пакте. Страница 46. Читатель может возразить, мол, говорить можно много чего, а реально фюрер стремился где к мировому господству. Однако и здесь все далеко не так однозначно, если исследовать ту эпоху внимательно и непредвзято. Но о какой непредвзятости может идти речь, если даже такой достаточно легко доступный документ, как меморандум уполномоченного отдела экономической политики имперского управления НЦДА фон Корсванта от июня 1940 года, в кавычках историки или замалчивают, или предельно кратко аннотируют его с принципиальными искажениями его вполне конструктивной сути. Не имея возможности углубляться в эту тему, но возвращаясь к беседам Гитлера с Молотовым, просто скажу, что уверен, со стороны Гитлера это был тогда не блеф, а искреннее желание избежать опасного конфликта с Россией. Гитлер отнюдь не был маньяком, а его прогноз на долгосрочную перспективу оказался единственно прозорливым из всех тогдашних прогнозов на дальнюю перспективу. Он был настолько точен, что я приведу его еще раз. Стенограмма 12 ноября 1940 года зафиксировала, страница 44. Следующий момент – это проблема Америки. Он, Гитлер, не говорит об этом в связи с настоящими событиями. К тому времени США фактически уже воевали на стороне Англии, не только снабжая и вооружая ее, но и охраняя силами ВМФ США английские конвои. Сергей Кремлев. США не борются за Англию, а пытаются захватить ее наследство. В этой войне США помогают Англии лишь постольку, поскольку они создают себе вооружение и стараются захватить то место в мировом положении, к которому они стремятся. Он думает, что было бы хорошо установить солидарность тех стран, которые связаны общими интересами. Эта проблема не на 1940-й, а на 1970-й или 2000-й год. Это было сказано в 1940 году. За 30 лет до Вьетнама, за 50 до 1991 года, за 60 до Сербии и Ирака. 13 ноября 1940 года Гитлер задал Молотову важнейший для будущего вопрос. Страница 68. Объявила бы Россия немедленно войну Америке, если бы та вступила в войну. Молотов заявил, что, цитата, «считает этот вопрос неактуальным». Гитлер заметил. Когда он будет актуален, будет уже поздно. И тогда же он предлагал, страница 69, нужно создать мировую коалицию из стран – Испании, Франции, Италии, Германии, Советского Союза и Японии. И нарисовав картину вполне разумного мирового развития, констатировал, страница 69, для осуществления всего этого требуется, конечно, продолжительное время – 50-100 лет. Это было сказано 68 лет назад. Гитлер настойчиво стремился к встрече со Сталиным, весной 1940 года предпринимал для этого официальные шаги, а осенью 1940 года мучительно хотел понять, чего ему ждать от России – удара в спину в кавычках русской шпагой Англии, когда США придут в Европу во второй раз, году так в 43-м, сомнительного нейтралитета или крепкого рукопожатия не конъюнктурного, а стратегического партнера. Готова поддержать союзника политической, материальной, а если надо, то и военной силой. Не разрешив своих сомнений, а напротив, получив подкрепление в виде Советско-Югославского пакта 1941 года, Гитлер, как я понимаю, решился на авантюру превентивной войны. В некотором роде повторилась ситуация с Наполеоном, который ведь тоже не хотел конфликта с Россией. Ведь Россию и Францию тогда тоже стравили, причем те же силы. Сказанное выше не означает, конечно, что автор настроен прогерманский. У меня есть лишь один объект неизменных симпатий, а точнее любви и преданности – моя родина, Советский Союз, которому я служил и служу по сей день. Однако именно поэтому я в итоге длительных размышлений пришел к следующему выводу. Россия много раз в кавычках «вплеталась» в губительной для нее в кавычках «коалиции», но не сумела подняться до понимания спасительности для нее той глобальной коалиции, которая была ей предложена Германией осенью 1940 года. Итог известен. Германия проиграла в 1945 году, а Россия в 1991. Выиграл же в долгосрочном итоге кто-то третий. Хотя, замечу, в скобках вряд ли бесповоротно. Но так или иначе война началась, и вокруг ее начала ныне образовалось тоже немало мифов. О некоторых из них далее и пойдет наш разговор.